«Стучи!» — негромко сказал старшой Мериду. «И голос подай, он тебя хорошо знает». «Всех он хорошо знает, Какабай!» «Эй, Табиб! Какабай! Табиб!» Меред уже загодя свел ладони, будто здороваясь. «Прости, дорогой! Эй, очень нужно!» Он усмехнулся, глянув на своих посуровевших спутников. Он привык. К нему так часто стучат с самого рассвета, а то и ночью. Болезни сердца не ждут. «Эй, доктор, душа горит, эй!» «Душа, говоришь?» — чуть улыбнулся старшой. «Любая болезнь начинается в душе», — наставительно сказал Мерет. «Эй, спаситель семейного очага!» «Громче, громче стучи», — сказал Петя Брагин и сам стал молотить в калитку, вшибаясь в нее плечом. «Не выбить! Едувал до небес! Тепло, тепло, горячо!» Вдруг за калиткой послышались шаркающие шаги, раздался бесполый, но все же, скорее всего, женский, скрипучий и злой голос. «Кто ломится? Приспичило? Нет дома доктора! К другому кому кати за уколом!» Защелкали замки, шаркнул засов, и калитка приотворилась на скупую длину цепочки. «Это я, Мерет», — сказал Мерет, — «друг Кахабая из Красноводска». «Муж женщины, которая большой начальник?» — спросила старуха, появляясь в просвете калитки. Это была такая именно старуха, у которой и мог быть такой скрипучий ведьминский голос в седых космах с ужатым полощеким лицом. Причудливо она была одета. На ней, наскоро наброшенный на мятую рубаху до пят, повис черный мужской халат, а на седых космах, наползая на лоб, чернела, пугая свастикой узора, мужская тюбетейка. «Это он!» — сказал Знаменский, глянув на Мереда. «Он был в этом!» «Ай, какая ты красивая в этом халате женщина!» — высластил свой голос Меред. «Как хорошо, что Какабай подарил тебе свой халат и такую драгоценную тюбетейку. Таких теперь не делают. Подарил. Дождешься от него. Накинула, чтобы голой не бежать к двери. Ну что уставился? Женщина. Какая тебе женщина? Это твоя жена женщина. Но смотрю, не очень-то ты верный муж, если замолотил в эту дверь. О, козлы проклятые!» «Отвори-ка, бабуся, калиточку», — вкрадчиво проговорил старшой, думая, что сумел любезно улыбнуться старухе. Но она, глянув на него, отшатнулась, все поняв. «Обыск? Да стукался, проклятый! Я так и знала! Теперь затаскают на старости лет!» «Отвори поскорее калитку», — чуть ли не пропел старшой. «Ну?» Лязгнула цепочка, калитка отворилась нехотя, будто в тягостном раздумье. «Обыскать!» — гаркнул старшой. Ураган грянул. Это парни в робах ворвались в дом, в сад, оказались в миг единый повсюду. «А ордер на обыск?» — шепотом испугавшись, спросил старшого Мерет. «С ним выясняясь, со старшим лейтенантом», — сказал старшой. «А с нас какой спрос?» Но старшего лейтенанта Петра Брагина возле калитки уже не было. Он в доме был. И он забыл о своих погонах и обо всех законах. Дом Какабая был восточным домом, много небольших комнат, много укромностей, и повсюду ковры, ковры, подушки. Жизнь тут была опущена в покой возлежаний, в полумрак прохлады, когда за крошечными и зарешоченными оконцами, выходящими в сад, мог бы и зной лютовать, а тут, на заглубленном в землю полу, на коврах и прохладного шелка подушках, было не жарко, не зной царствовал, а царствовало томление. И мебель была вся к заглубленности приспособлена, на низких ножках стоял у стены самой большой комнаты стол, но так, для проформы стоял, как и пяток стульев у стены же, ни стол, ни эти стулья тут не служили. Тут услужали подушки, приникшие к локтям, уже и форму такую принявшие, чтобы под локоть скользнуть.